Глава вторая. Суета в зале утихла. Присяжные вернулись, обвиняемая возникла на скамье подсудимых, как чертик из табакерки. Судья снова занял свое место. С роз облетело несколько лепестков, и старческий голос возобновил свое повествование с того самого места, где оно было прервано. «Господа присяжные, думаю, у меня нет необходимости подробно вдаваться в историю болезни Филиппа Бойза. К нему 21 июня была вызвана сиделка, и в течение этого дня врачи посещали больного трижды. Но его состояние продолжало ухудшаться. Врачи пытались сделать все возможное, но ничем не могли ему помочь. У него появились сильные боли, пульс стал слабым, губы высохли и потрескались. Был вызван его отец, он застал сына в сознании, но подняться тут уже не мог. Однако несчастный еще мог говорить, и в присутствии отца и сиделки по фамилии Уильямс произнес следующее: «Я умираю, папа, и рад, что все кончилось. Теперь Харриет освободится от меня. Я не знал, что она меня так сильно ненавидит». Это поразительные слова, и мы слышали два различных их истолкования. Вам предстоит решить, имел ли он в виду, ей удалось от меня избавиться, я не знал, что она ненавидит меня настолько сильно, чтобы отравить. Или же он хотел сказать, когда я понял, что она так сильно ненавидит меня, я решил, что больше не хочу жить. А может, он имел в виду нечто третье. У умирающих возникают фантастические идеи, и сознание у них мутится, так что, возможно, вы сочтете целесообразным или нецелесообразным полагаться на эти слова. Но, тем не менее, это улика, и вы обязаны учесть их. Затем он начал слабеть, стал бредить и в 3 часа ночи скончался. Это произошло 23 июня. Итак, до этого времени ни у кого не возникало никаких подозрений, и доктор Грейнджер, и доктор Вир пришли к выводу, что причиной смерти явился приступ острого гастрита, и нам не следует осуждать их, так как симптомы вполне соответствовали данному заболеванию и согласовывались с предшествующей историей болезни. Положенным образом было выдано свидетельство о смерти, и 28 числа состоялись похороны. А затем произошло то, что часто случается в подобных ситуациях. Кто-то начинает говорить. А в данном случае это была сиделка Уильямс, и хотя вы можете счесть, что она поступила неправильно и опрометчиво, в конечном счете она оказалась права. В конце июня сестру Уильямс отправили к другому пациенту доктора Витера, который принадлежал к тому же литературному кружку в Блумсбери, что и Филипп Бойз и Харриет Уэйн. Она рассказала о Филиппе Бойзе, заметила, что с ее точки зрения его болезнь очень напоминала отравление, и даже произнесла слово «мышьяк». Вы хорошо знаете, как распространяются слухи. Один передает другому, люди начинают обсуждать это за чаем и на вечеринках, называются имена, появляются сторонники той или иной версии. Об этом узнали мисс Мэриот и мисс Прайс. И вскоре это уже дошло до ушей мистера Воина. Тот был потрясен смертью Филиппа Бойза. Тем более, что они вместе были в Уэльсе. И он знал, насколько улучшилось физическое состояние его друга. К тому же он осуждал Харриет Уэйн за то, как она отнеслась к любящему ее человеку. Мистер Воин счел, что обязан что-то предпринять, и рассказал все мистеру Эркхарту. Мистер Эркхарт, будучи адвокатом, очень осторожно отнесся к слухам и подозрениям и предупредил мистера Воина, что неразумно выдвигать обвинение, если он не хочет сам быть обвинен в клевете. Но в то же время мистера Эркхарта, естественно, встревожило, что подобные вещи говорятся о родственнике, к тому же умершем в его доме. Он начал действовать, и действовать крайне разумно, посоветовавшись с доктором Виром и заявив, что если тот абсолютно уверен, что смерть вызвана гастритом и ничем иным, то он предпримет определенные шаги, чтобы отчитать сестру Уильямс и положить конец пересудам. Естественно, доктор Вир был потрясен и огорчен услышанным, но так как предположение было высказано, он не мог отрицать, что при установлении диагноза на основании одних лишь симптомов существовала небольшая вероятность ошибки. Тем более, что, как вы уже слышали, симптомы мышьякового отравления и острого гастрита практически неразличимы. Когда это передали мистеру Воину, он еще больше укрепился в своих подозрениях и написал старшему мистеру Бойзу, предлагая начать расследование. Естественно, это потрясло мистера Бойза, и он тут же согласился. Он знал о связи сына с Харриет Вейн, обратил внимание на то, что она не пришла на похороны, и проявленное ею бессердечие поразило его. В конечном счете он обратился в полицию и получил ордер на эксгумацию. Вы слышали о результатах вскрытия. Здесь много говорили о методах анализа и о том, как воздействует мышьяк на организм, но не думаю, что мы должны утруждать себя этими мелкими подробностями. Врачи изъяли из тела определенные органы, и удалось определить количество мышьяка, содержащегося в этих органах, и на основании этого вычислили общее количество яда, находящееся в организме. Пришли к выводу, что за 3 дня до смерти покойный принял смертельную дозу мышьяка – около 4 или 5 гранов. Не знаю, насколько внимательно вы следили за выступлениями экспертов, а потому повторю вам главное, что я почерпнул из них сам. Природа мышьяка такова, что он очень быстро выводится из организма, особенно если его принимать с едой или сразу после нее, так как он раздражает покров внутренних органов и ускоряет процессы выделения. Эти процессы еще больше ускоряются, если мышьяк принимать жидкостью. Если мышьяк принимается вместе с едой или сразу после нее, он почти полностью выводится из организма в течение 24 часов после появления первых симптомов отравления. Таким образом, вы видите, что несмотря на то, что реальное количество яда, обнаруженного в организме, может показаться нам незначительным, сам факт его присутствия после непрерывной 3-дневной рвоты и поноса указывает на то, что в какой-то момент пострадавший принял большую дозу. Далее развернулась слишком длительная дискуссия относительно того, когда именно проявились первые симптомы. Защита высказала предположение, что Филипп Бойс сам мог принять мышьяк после того, как покинул квартиру Харриет Вейн, но до того, как сел в такси на Гилфорд-стрит. В качестве доказательства были представлены книги, в которых сказано, что в большинстве случаев симптомы отравления начинают проявляться очень быстро после приема мышьяка. Кажется, наикратчайшим упомянутым периодом была 1/4 часа, когда мышьяк принимался в растворенном виде. У нас есть лишь заявление обвиняемой относительно того, что Филипп Бойс ушел от нее в 10 часов, а в 10 минут 11 он уже был на Гилфорд-стрит. И уже тогда он выглядел нездоровым. Для того, чтобы добраться до Вопрон-скверн, в это время суток требуется всего лишь несколько минут. Но когда машина подъехала к дому, у него уже начался приступ острой боли, и он едва стоял на ногах. Далее, для того, чтобы дойти до Даути-стрит, до Гилфорд-стрит, требуется не более 3 минут. И у вас может возникнуть вопрос. Если показания обвиняемой верны, что делал Бойс в течение этих 10 минут? Может, он удалился в какое-то тихое место и принял мышьяк, заранее принесенный с собой в предвосхищении неблагоприятного исхода разговора? Однако позволю себе напомнить вам, что защите не удалось представить доказательства того, что Филипп Бойс когда-либо покупал мышьяк или имел к нему доступ. Это не означает, что он не мог достать его. Покупки, сделанные Харриет Вейн, показывают, что закон относительно продажи ядов отнюдь не так эффективен, как хотелось бы. И все же защите не удалось доказать, что пострадавший имел его в своем распоряжении. Что касается версии самоубийства, вы прежде всего должны задуматься о том, чем он был занят эти 10 минут. Принимал ли Бойс в это время мышьяк, или, что вполне возможно, он уже неважно почувствовал себя в это время и присел передохнуть, или, может, он просто бродил, как это случается со всеми вами, когда у нас тяжело на сердце. Вы также вправе предположить, что обвиняемый ошибается или сознательно указывает неправильное время, когда Бойс покинул ее дом. У вас также есть показания обвиняемой относительно того, что Бойс упомянул о своем плохом самочувствии перед уходом. Если вы сочтете, что это было вызвано принятым мышьяком, то, конечно, версия о самоубийстве, совершенном после ухода от обвиняемой, отпадает. Если вдуматься, то станет ясно, что вопрос о начале проявления симптомов отравления так и остается туманным. Здесь выступали разные врачи, делившиеся с вами своим опытом и цитировавшие авторитетные источники, однако вы могли обратить внимание, что у них нет единого мнения относительно времени начала проявления симптомов. В некоторых случаях для этого требуется четверть часа или полчаса, в других – 2 часа, а иногда этот период времени занимает 5-6 часов. «Кажется, в этом случае, Ваша честь, речь шла о приеме яда на пустой желудок», – почтительно заметил прокурор. «Благодарю. Я очень обязан вам за то, что вы мне об этом напомнили. В этом случае яд был принят на пустой желудок. Я перечислил эти случаи лишь для того, чтобы показать вам, что мы имеем дело с очень расплывчатым явлением. И именно поэтому я хотел напомнить вам все эпизоды, когда Филипп Бойс принимал пищу 20 июня, так как, возможно, вам придется учесть их». «Зверь, ну, зверь справедливый», – пробормотал лорд Питер Уимси.